Глава 16. По завершению операции Мара некоторое время стоит с отрешенным видом. Не тереблю ее, чревато. Наконец, она, глядя в небо, широко разводит руки в стороны. Оно начинает быстро покрываться клубящимися темными грозовыми облаками. Ветер вокруг нас набирает силу, пытается трепать одежду. Молния в небесах, раскатистый гром, и нас накрывает прохладным ливнем. Пространство вокруг затягивает плотным маревом, в котором нам видно метров на 10, а каково посторонним, выясним эмпирически. В голове, словно в одном из голосовых чатов, слышу голос богини. Вот места, где чувствую других игроков. Перед глазами проявляется самопальная карта всей локации с движущимися отметками. Понял, сейчас займемся. Совмещаю с игровой картой, подгоняя масштаб. Переношу временные отметки и отправляю ее своим. Короткое совещание. Иван и Елена со своими прежними отрядами отправляются уничтожать большие группы неприятеля. Я с не сорвавшимися мелкие. Охота в густом тумане, накрывшем локацию под непрекращающимся дождем, не представляла никакого труда. Смертники нас просто не видели. Подходи вплотную и режь, чем мы и занимались. У напарников примерно такая же ситуация, с поправкой на численность жертв. Елена и Иван даже уровни подняли за многочисленные убийства. Мне же попалось всего двое игроков, уровни которых подходили под диапазон «мой уровень минус 10%», за которые игрой начислялся опыт. На месте гибели очередных любителей халявы записываю видеообращение к форумчанам. Если кто думает, что мы безропотно позволим вырезать нас, спешу разочаровать. Сами будем вырезать тех, кто придет в чертов лес с недобрыми намерениями. Новые так называемые боги. Сделал характерное движение двумя пальцами типа кавычек. Галимое фуфло. Уж простите за выражение. Вот с нами настоящая древняя богиня. Имя ее Марана. Можете мне не верить, ваше право. Однако, вытянул палец вверх. Я ни разу вам не врал. У меня нет такой привычки, в отличие от администрации. Так что, дорогие русичи, искренне прошу вас не лезть к нам. Иностранцам это предлагать не буду. Они тупые и самоуверенные. Да и на алтарь богини, выпавшей из идиотов барахло, вполне подойдет. Если кто-то хочет взять себе в покровительницу Марану, это решаемо в ближайшие дни. Не забыл об обещании привести ей поклонников. И последнее. Крепко запомните, никаких договоров, тем более с подписью кровью, с любыми существами, хоть богами, хоть дьяволами, хоть зелеными человечками. Ваша душа не стоит того, ответственно вам заявляю. Я все сказал. Переслал видео и одному из оставшихся левых аккаунтов Димона. Пусть разместит на видеохостингах, неподвластных администрации единственной. Ибо сообщение с видео на форуме, вызвавшее бурный переполох, оперативно удалили, а мой профиль там наглухо забанили, чтобы не вводил умы в искушение. Поток игроков-иностранцев не думал спадать. Честно говоря, запарились убивать, они все прут и прут. Если бы не густой туман и не дождь, превративший весь чертов лес почти в болото, а теперь начавший заливать и Рафаимскую пустошь, местность вокруг данной локации, нас бы давно слили. Против такого количества бессмертного народа никакие читы не выдержат. Временно оставляю напарников, отправляясь в сверхсекретное убежище в Уральских горах, куда перетащил управляющую комнату с доступом в интернет. Заодно сам залил видео на YouTube. Запрос на английском, вылезает пара околоигровых сайтов, где подробно расписано, как и откуда можно попасть в дикую Россию, чтобы привести ее к демократии американского разлива. Старательно переношу координаты стационарных телепортов себе на карту. Прыжок с выходом в воздухе прямо над камнями порталов, чтобы не отстаивать очереди. Немного жесткое приземление на поверхность, удар щитом с дрожью земли, отшвырнуть близстоящих. Затем молотом несколько раз по телепорту, раскалывая его вдоль. Очумелые лица американских игроков, а я через Русь уже лечу на другой. Процедура повторяется. Сволочи. 217 стационарных телепортов по всему миру. Я озверел. В какой-то момент на точках меня стали поджидать ангелы, но это им не помогло. Я закрывался щитом пленкой из серой магии, Все их усилия пропадали даром. А потом я порадовал их новым изобретением. На точку вываливается своего рода дикобраз с заранее установленными по всей полусфере серыми стрелами. Приземление — отстрел по всем направлениям. Причем, если игроков могло ранить, но не убить, то ангелы и архангелы сразу исчезали с хлопком, осыпаясь искрящейся пылью. Но запарился. «Ну, что?» Сказать, что Стив Хопкинс был зол, это не сказать ничего. «Чем порадуешь?» «Ничем», — вздохнул Билл Клайв, впрочем, не особо унывая. «Не уволят же его за это. Кто работать будет?» «Обосрались. По полной программе обосрались. Пишут, что администрация игры не в силах справиться с одним игроком. Да еще это его заявление о том, что с ним настоящая богиня. Это вообще ни в какие рамки не лезет. У людей начался массовый психоз. Создают какие-то секты и ждут прихода то ли конца света, то ли нового спасителя. Что планируете делать с разрушением стационарных телепортов? Аналитики подсказывают, что надо просто резко удешевить телепортацию в Россию с обычных телепортов. Разломать их все он не сможет. Вот так, значит. Мы надеемся, что этот долбанный 13-й не сможет или просто не захочет их все уничтожать? Лень ему станет. Ладно, иди работай. Стив отпустил Билла после краткой вспышки гнева. Вернулся в чертов лес с чувством жуткой усталости и гордости. Напор желающих получить увеличенный опыт почти иссяк. Пока перелет был на халяву, многие рванули, но сейчас этот путь я перекрыл. Надолго ли? Да уж, с отменой статуса священного места админы меня нехило подставили. Это постоянное напряжение силы бойцов, постоянная тревога. Мы многим как бельмо на глазу, поэтому не буду обольщаться, что от нас отстанут. Встретились с напарниками, обсудили положение. Волей жребия Иван остается за старшего в локации. Чистить недругов. Передали ему под командование часть сорвавшихся и всех не сорвавшихся солдат. И если меня не подводит память, несколько бойцов, бывшие со мной в оцеплении, после того боя Тильду потеряли, в частности, два храма, чуть не умершие от лезвия воздуха. Бахтерин побудет ответственным по цитадели Марана, клана Марана, с нанятыми здесь же неписями. А Елена, Мила и я пойдем на дело. Под раздачу попадет московский клан Орден Пылающего Сердца, первым прибежавший на штурм цитадели. Лично против него ничего не имею, но кто-то должен быть крайним. Тем более остальные русские кланы особой активности в попытке нашего уничтожения не проявили. Окружаем главный замок Сердец. Пойдем на штурм. Он сразу окажется в осаде. Телепорт прекратит работу. Готовы? Все на местах? Приступаем. С этим тоже не все просто. Залезаю в закладку управления кланом, выбираю их крепость в качестве цели атаки нашего агроклана. Уж не знаю, для чего именно так сделано, чтобы система поняла, что вот эта толпа из одного клана не просто так, от нечего делать, швыряется в укрепление боевыми заклинаниями, а другие из того же клана стоят вокруг не для украшения, а в качестве инструмента осады. Просят подтвердить, все ли система правильно понимает, мы идем на штурм. Да. Вы не можете выбрать данный клан целью вашей атаки. Ранг вашего клана слишком высок для этого. Погодите, что такое? Зарываюсь в объяснение. Я ведь не владел кланом до недавнего времени. Правила еще изучать да изучать. В принципе, понятно. Защита маленьких от больших. Так же, как нельзя убивать игроков на сколько-то уровней ниже себя, так же нельзя нападать крупными и сильными кланами на мелкие. Опять же, есть определенный диапазон вниз. Вот вверх, пожалуйста, никаких ограничений. Но в этом случае и подвергшимся нападению дается разрешение атаковать напавших без учета рангов кланов. Есть еще одно существенное ограничение. Кланы без игровой недвижимости не могут объявлять войну и нападать на замки кланов с имуществом. Их игроки даже не могут захватывать чужие крепости. Таким образом, целью бездомных кланов в основном выступают игроки. Как бы правильно, хочешь отнять имущество, нажитое довольно тяжелым трудом в течение длительного времени, будь готов ответить своим. А то так соберется ватага высокоуровневых хитрожопых безземельных рыцарей и начнут выносить слабые кланы с начальными укреплениями, которые, однако, все равно стоят немалых золотых. Игрока может хватить одного подобного раза, чтобы навсегда разувериться в игре и покинуть ее, не принося в дальнейшем никакой прибыли хозяевам. Ладно, смотрю численность пылающих сердец. Временно выкидываю из клана почти весь состав. Оставляю жалкие крохи. 143 бойца 300 уровней. Обида и несправедливость. Какими действиями в штурме чужого замка нам могут помочь купленные неписи-стражники без права выхода за пределы цитадели? Но они тоже каким-то боком учитываются в нашем ранге. Прыг-скок домой, взял с собой Дунк. Магов льда у нас нет ни одного, благодаря мне, конечно же. А преодолевать ров как-то надо. На окружение сил уже нет, так что будем ломиться по кратчайшему пути в расчете на скорость. Опасаться за тылы не нужно. Все прилетевшие бойцы, исключенные из клана, постоят и присмотрят, уничтожая любого, кто приблизится. Покраска не страшна. Бафы, эликсиры начали. Приближаемся. Орденцы заметили нас, обеспокоенно забегали. «Встали! Щиты поднять! Огонь!» Паладинов заступников брать не стал, как и рыцари смерти. Палачей. В первом ряду светопалы. Магия до них не дойдет, а стрелы-болты перетерпят. Сразу за ними храмы и я с Милой и Дунк. Следующим рядом мастера-оружейники, чуть-чуть разбавленные крестоносцами. Работают арбалетами, и последними 15 охотников-друидов огневой поддержки. Все они пытаются подавить вражеских магов и лучников на стене сосредоточенными залпами. Шквал магии упирается в щит крепости, неумолимо снижая его наполненность. В него также долбятся призванные элементали воды и воздуха. Жаль, не взял своим храмом профессию инженера. Сейчас бы подняли штук 20 земляных големов, половину из них утопили во рву, зато другая половина по их головам добралась бы до стен. В ответ тоже летят заклинания, сгорающие на нашем антимагическом щите, поддерживаемом тремя магами-телепортаторами с огромным запасом маны. Мила готова подстраховать их. Дунк сосредоточенно промораживает воду перед крепостными вратами. Ей активно противодействуют, растапливая лед огненными заклами. Ничего, пусть стараются. Меньше стреляют по солдатам. Снимем их щит, сметем со стен. Тогда Дунк уже беспрепятственно сделает ледяной мост. С легким хлопком, слегка переливающийся на закатном солнце пузырь крепостного магического щита пропадает. Писец котенку. Пока остальные заняты уничтожением тех, кто находится на стенах в пределах досягаемости, я начинаю работать магией адского огня по воротам с намерением поджечь их. Отправляю туда же двух воздушных элементалей. Дуть на разгоряющийся огонек. Стена прямо над вратами зачищена. Две руки нашего не очень большого отряда продвигаются немного в стороны, зачистить хотя бы до угловых башен. Расчет на возгорание не сработал. Деревянные врата обиты листами стали, усиленными рунами против магии огня. Будем долбить заклинаниями других школ, а когда Дунк доделает ледяной мост, в дело пойдет мой голем-шах. Скорпи и Гекку система не позволила принять участие в штурме. Хотя я всерьез на них рассчитывал, они ведь как бы вне ее, уж Скорпион-то точно, но не свезло. Может быть, существует четкое ограничение, кто может принимать участие в штурме на законных основаниях, лишь тех и допускают. Игровые допущения и ограничения. Ледяной мост создан. Шах с богом. То есть, за Русь. Разбег. Лед под каменным големом крошится. Если бы вода не была проморожена до дна, он наверняка провалился. Сокрушающий удар. Врата трещат и перекрашиваются. Шах начинает работать пудовыми кулаками. Только крупные щепки летят. Треск. Ворота падают внутрь. Вламываемся толпой, сминая сопротивление. Нас начинают обстреливать с трех сторон. Из башен сбоку нас и со второй стены, перегораживающей путь дальше к сердцу крепости. Тут же откатываемся обратно к воротам, закрываясь щитами и огрызаясь магией. Шах опускаю вперед на слом прохода в стене впереди. Ждать не вариант. Может подойти подкрепление. Надо пробиться за эту стену. Телепорт должен быть где-то рядом. Сможем его контролировать. Да уж, в реале штурмовать замки был тот еще геморрой. В нашем-то мире с бессмертием, уровнями, невидимостью и магией сложно. А там только заваливанием трупами. Не зря стандартными считаются потери 3 к 1. А в осадах могли сидеть и год, и 3, пока у сожженных не закончатся припасы или стены не будут разбиты в крошево. Один город держался целых 21 год, если летописи и историги слегка не привирают. Елена с группой солдат отправляется к башне слева. Я беру башню справа. Выламываем двери в них. Все-таки это не главные врата с 7-миллионной прочностью. Паладины входят первыми, прикрываясь щитами. Угощаем противников магией и болтами в упор. Добиваем благородным оружием. Сунулись дальше, бесперспективно. Внутренняя стена без проходов, и стоит башня с бойницами, в которых заметно суетливое мельтешение защитников. Лезть сюда не стоит. Возвращаемся. Колючки еще нет. Через чат узнаю, что они еще не закончили. Ждать не будем, догонят. Шах доламывает вторые ворота. Стену над ними маги смогли зачистить. Уже неплохо. Прорываемся в самый внутренний двор, где установлен телепорт. Выходить к нему смерти подобно. Площадку окружают 5 оставшихся башен и донжон. Мы сиротливо жмемся ко второй стене. Дунк отправляю домой. Ей уже не место здесь. Милу с основными силами оставляем тут, контролировать орденцев и тех, кто может прийти им на помощь через портал. В крайнем случае отойти назад за внутреннюю стену, удерживая проход и следя за стеной сверху. Заклами бьем в ближайшую дверь, чтобы прорваться внутрь помещений. Теперь надо будет найти путь в донжон, где находится управляющий кристалл. Риск нарваться на неприятности все более возрастает. Вполне вероятно, что подмога уже на подходе. Ладно, свалить на Русь благодаря межплановому телепорту успеем всегда. Двинулись. В узких коридорах наше преимущество в уровнях и экипировке будет ощутимее, лишь бы не нарваться на атаку из скрытого прохода. Об этом должны позаботиться храмы в специализации воришек, с их умением поиск кладов, позволяющий обнаруживать замаскированные предметы. Мила доложила, что на приемный камень прибыла группа самоубийц, сметенная яростным потоком магии буквально секунд за 20. Остальные члены клана пока сидят тихо, не предпринимая попыток нападения на оставшихся снаружи. Нашли проход в донжон, запечатанный серьезной металлической дверью. Тут немного я сам помахал Мьёлхером. Можно, никто не пытается продырявить стрелой или болтом. Теперь магией огня выкуриваем засевших там крыс, одновременно обороняясь от наседающих со спины орденцев. Практически неограниченные запасы маны, которые я пополняю по мере необходимости, позволяют держать устойчивую линию обороны позади и давить врагов впереди вверху, тупо исчерпывая их ману, как на противодействие нам, так и на лечение. Поднимаемся наверх, сломив сопротивление. Ничего не понимаю. Управляющего кристалла не наблюдается. Переворачиваем все вверх дном, калашматя по стенам в поисках незаметной двери. Однако пусто. Спускаемся на первый этаж и продолжаем идти вниз по лестнице, ведущей в подвал. Сыграли свою роль стереотипы, мол, кристалл должен быть наверху, а вот пламенеющие сердца устроили управляющую комнату в подвале. Лестница сужается до такой степени, что тремся о стены плечами. За крутым поворотом очередная дверь, сверхмассивная, из нескольких слоев разных пород дерева. Такая дверь, как немного позже выяснилось, зажатая сверху специально приготовленными каменными блоками, неожиданно стала препятствием даже для Мьёлхера. Она пружинила и плохо поддавалась ударам. С трудом проделал дырку по центру. Ладно, зайдем с других козырей. Поднимаемся обратно, кастую адскую лаву, полившуюся вниз. Остается подождать некоторое время, пока она не исчезнет. Чудеса магии. И заходить в простерилизованную комнату. Запускаю процесс захвата крепости с ее разрушением. 10 минут, и управляющий кристалл станет моим. 3. Появились ангелы. Мы убегаем. Короткое послание Милы в чате. Довольно оперативно прибыли. Скоро вообще будут являться по первому крику. Это не камильфо, никакой спокойной работы не получится. Пока отогнал своих от входа. Если что, сам встречу дорогих гостей. Через минуту из-за поворота раздается голос. 13-й, не стреляй. Мы можем спокойно обсудить вопросы. Кто это там такой смелый? Неужели адмы решили поговорить? Медленно выходи, без фокусов. Щит, пленка, молот и серые стрелы наготове. Павел Смирнов в образе архангела не так давно повысили в ранге. Русский, эмигрировавший в США в поисках лучшей жизни, глубоко вздохнул и шагнул за угол, навстречу необычному человеку, первым попавшим в цифровую жизнь. Золотой. Первая моя мысль, глядя на цвет его крыльев. Русский, вторая. Колючка в невидимости подобралась ближе, записывать видеообщение с администрацией. Первое предложение для начала диалога. Вы прекращаете захват крепости. Павлу самому не по душе было это задание, буквально навязанное Биллом Клайфом, его начальником под угрозой увольнения. Русский русского быстрее поймет, как он выразился. Донеси до него всю бесперспективность сопротивления. Тринадцатый не стал дослушивать речь, написанную психологами специально для него. Это не обсуждается. Крепость будет разрушена. И этак пренебрежительно добавил. Помешайте мне, если можете. Обратитесь к нему по имени и переходите к пункту 4. Голос незнакомого советчика в чате проник в мозг Павла. Андрей, вы понимаете всю бессмысленность вашего сопротивления? В любой момент сервера игры могут быть остановлены. И что произойдет после этого? У нас есть предложение. Мы нанимаем вас на работу в качестве, скажем так, глобального тестера. Никакого преследования с нашей стороны. А вы будете предоставлять нам информацию о происходящем вокруг с целью анализа неполадок. А в дальнейшем, по мере развития технологии, мы сможем предоставить вам новое тело в реальности. Не торопитесь, подумайте хорошенько над этим предложением. Что тут думать? Ответ отрицательный. Я так понимаю, что через тебя смотрят хозяева игры? Специально для них. Не надо пугать меня тем, что вы не можете сделать. Раньше я, безусловно, боялся варианта с остановкой серверов. Но теперь в игру переселилось довольно значительное количество людей, некоторые из которых имеют влиятельных родственников в том мире, что не позволит просто так взять и выключить игру. Далее, если вы до сих пор не поняли, что смогли сотворить, вы сделали новый мир. Я не имею в виду виртуально-компьютерный. Технология полного погружения в вирт-капсулах позволила многим принять этот мир за полностью реальный. Именно отсюда эффект срыва. Боги разных видов и другие твари типа архидьяволов действительно существуют. Это уже не околонаучная фантастика. Наш мир, я имею в виду единственную, начал процесс становления самостоятельным, не связанным с землей миром. И это не остановить, кому бы и как бы не хотелось. Архидьявол на шопинге, сатана, Абадон, китайский демон смерти Тяньцзы, Коваль и Марана, сущности из других планов, измерений и даже времен, насквозь реальные существа. Переселяться в тот мир? Смешно. Зачем? Мой мир здесь. У меня здесь жена и ребенок, родившийся бессмертным игроком. Андрей умер окончательно и бесповоротно. Мое имя 13-й. Кстати, пользуясь моментом, передаю благодарность админам, что присвоили нашему клану статус агро. Мы можем нападать на кого угодно без предупреждения. Цитадель у нас есть, так что ожидайте ответного визита вежливости, подобно настоящему. И последнее. Запомните, суки. Русские дерутся даже в самых безнадежных ситуациях, когда весь остальной цивилизованный, но гнилой в своей сути мир предпочитает сдаться. И не ждите от нас другого. Вы полностью потеряете власть, а этот мир станет независимым от чьих-либо поползновений и претензий на высшую волю. А ты... Тринадцатый ткнул пальцем в сторону Крылатого. «Похож на предателя-полицая на службе у захватчиков. Партизанин, выходите с поднятой руки, мы есть обещать вам жизнь и похлебка!» «Тьфу!» — сплюнул он на пол. «Считаю до трех. Уходишь сам, или я тебе помогу? Раз, два, три...» «Ладно, сам так захотел». Стрела неизвестного происхождения входит в тело, убивая и развеивая несокрушимого по задумкам и программному коду Архангела. Павла выкинуло из игры в реал через экстренный выход, впрочем, как и всех остальных работников игры, до этого попадавших под удар 13-го. Ему внезапно стало так противно, что не сразу смог правильно понять слова о помощи в уходе, а потом было поздно.